губастый тотчас скрылся. От подожженного с четырех концов сруба валил серый дым, стрельцы стояли, опираясь на копья, было тихо, дым медленно уплывал в небо. Он наперед угорит, дрова сырые. Немец, немец, а тоже гореть заживо, о, Господи! Грамоте учился, писал тетради, и вот на тебе. Из кожаного воска теперь все различали, глядела сквозь окошечко на дым, на взлизывающие языки огня, мертвенное лицо, будто сошедшее с древнеписанной иконы. Гляди, очами-то сверкает. Страх-то! Не дело патриарху ездить на казни. Людей жгут за веру. Эх, пастыри! Это проговорил Овдоким звонко, бесстрашно. Все, кто стоял около него, отстранились, не отошли только Иуда и цыган. Топача клюками, он опять: «Что же из того еретик? Как умеет, так и верует. По-нашему ему не способно, скажем. И за это гори! В муках живем и в пытках!» Огромный костер шумел и трещал, искры и дым завивало воронкой. Некоторые будто бы видели сквозь пламя, что немец еще шевелится. Возок отъехал на рысях. Народ медленно расходился. Иуда повторял: «Идем, Овдоким». «Нет, нет, ребятушки!» Глаза у него смеялись, но чистое, как из бани, красное лицо все плакало. Тряслась козлиная борода. «Не ищите правды! Пастыри, начальники, мытари, гремящие златом, все надели ризы свирепства своего. Их беги, ребятушки, пытанные, жженые, на колесах ломаные, без памяти беги в леса дремучие». А после только удалось увести Овдокима, пошли втроем в переулок, в харчевню.